Нейтронные звезды. Более массивным звездам уготована куда более катастрофическая судьба. Начальная масса такой звезды достаточно велика, и это приводит к большим гравитационным силам и высоким температурам в центре звезды. В результате образуется железное ядро с массой чуть больше 1,4 масс Солнца. Когда же ядерное топливо исчерпается, гравитационная сила оказывается слишком значительной, чтобы ее могло уравновесить давление вырожденных электронов. Поэтому звезда бурно коллапсирует до тех пор, пока при намного больших плотностях электроны не соединятся с протонами, образуя нейтроны. Эти нейтроны, в свою очередь, также становятся вырожденными. Если давление вырожденных нейтронов способно поддерживать звезду и установить коллапс, то образуется нейтронная звезда. Типичный размер нейтронной звезды всего лишь несколько километров в поперечнике, и тем не менее такая звезда имеет большую массу, чем все Солнце. Нейтронная звезда образуется из ядра коллапсирующей звезды, которая была весьма массивной. Когда звезда коллапсирует, происходит резкое выделение энергии в виде рентгеновского и гамма-излучения, а также нейтрино. За счет этой энергии внешняя оболочка звезды, уже сильно обогащенная тяжелыми элементами в процессе ядерного синтеза, выбрасывается наружу в ходе бурного взрыва сверхновой. Таким путем в межзвездный газ попадают элементы тяжелее гелия. Нейтронная звезда по существу представляет собой гигантское ядро. Страница 262. Протоны и электроны сдавлены друг с другом здесь настолько сильно, что соединяются, образуя нейтроны, расположенные практически вплотную друг к другу. Плотность внутри нейтронной звезды почти такая же, как в атомном ядре. Нейтронные звезды были обнаружены из наблюдения радио, рентгеновского и даже гамма-излучения. Радиоастрономы наблюдают пульсары, характерная особенность которых заключается в том, что они испускают удивительно регулярные радиосигналы. Они следуют с интервалом в 1 секунду или около этого с относительной точностью выше 10 в минус 12 степени. Пульсар в крабовидной туманности обладает самым коротким из всех известных периодов, равным 1,3 секунды, рисунок 104. По темпу замедления этого пульсара было определено, что пульсар возник примерно 900 лет назад. Пульсар в крабовидной туманности связывает со сверхновой 1054 года, которая была зафиксирована тогда китайскими астрономами и оставила после себя крабовидную туманность. Современные астрономы обнаружили, что период излучения этого пульсара один и тот же, то есть он излучает в фазе на всех длинах волн в радио, рентгеновском и гамма-диапазонах. Предполагают, что пульсар – это быстро вращающаяся нейтронная звезда, образовавшаяся во время взрыва сверхновой. Только такие компактные звезды, как нейтронная звезда, могут вращаться столь быстро. Примечание диктора. Далее на странице 263 следует рисунок 104. Пульсар в крабовидной туманности. Внутри газового остатка А, сверхновой, который китайские астрономы наблюдали в 1054 году, расположен пульсар, имеющий самый короткий из известных период. Пульсар, указан стрелкой, испускает импульсы излучения с частотой 30 раз в секунду, как это отражено на стробоскопических телевизионных изображениях, снятых в максимуме и минимуме блеска пульсара Б. Волокна туманности выглядят на этом снимке белыми, а аморфные серые области создаются синхротронным излучением, которое испускают релятивистские электроны, движущиеся в магнитном поле туманности. Конец примечания диктора. Страница 263. Регулярный характер излучения пульсара можно объяснить направленностью излучения нейтронной звезды, подобно лучу гигантского прожектора. Излучение описывает круг при каждом обороте звезды. Примечание диктора. Далее на странице 264 следует рисунок 105. Геркулес X1. Рентгеновский источник Геркулес X1 представляет собой нейтронную звезду с массой около 1,3 солнечных масс, которая обращается вокруг более массивной звезды компаньона HZ Геркулеса, до сих пор обладающей очень высокой светимостью. Когда-то HZ Геркулеса, возможно, была несколько меньше и не должна была испытывать огромные разрушающие силы. Однако по мере ее эволюции ядро разогревалось и внешняя оболочка разбухала. В некоторый момент соседство нейтронной звезды привело к тому, что внешние области HZ Геркулеса расширились, стали вытянутыми, и вещество постепенно увлекалось к нейтронной звезде приливными гравитационными силами. Вещество, потерянное HZ Геркулесом, движется по спирали к Геркулесу X1, образуя горячий диск, который испускает сильное рентгеновское излучение. Конец примечания диктора. Подобная направленность, вероятно, обусловлена тем, что излучающие в интенсивном магнитном поле релятивистские частицы попадают как бы в воронку. Из-за направленности излучения, чтобы принять луч, мы должны оказаться на его пути. Пульсары не удается обнаруживать всякий раз, когда нам заведомо известно, что произошел взрыв сверхновой. Нейтронные звезды наблюдались при еще более экзотических условиях. Например, многие звезды имеют компаньонов, когда один из членов такой пары звезд становится сверхновой и оставляет после себя нейтронную звезду, эволюция звезды компаньона, как правило, сильно ускоряется. Звезда-компаньон может сбросить значительное количество вещества из своей атмосферы, которая окружает нейтронную звезду плотным облаком газа. Страница 265. Это приводит к подавлению радиоизлучения, принимаемого от пульсара, но создает интенсивное рентгеновское излучение при аккреции и нагреве газа в сильном гравитационном поле вокруг нейтронной звезды. Наиболее хорошо изучен двойной источник рентгеновского излучения Геркулес X1 в созвездии Геркулеса, рисунок 105. В этом случае излучающая в рентгеновском диапазоне звезда в оптическом диапазоне не наблюдается. Компаньоном звезды источника рентгеновского излучения является звезда HZ Геркулес, давно известная как переменная звезда. Геркулес X1 испускает импульсы рентгеновского излучения каждые 1,24 секунды. Источник рентгеновского излучения движется по орбите, совершая оборот вокруг HZ Геркулеса за 1,7 суток. И точность излучения рентгеновского пульсара такова, что позволяет наблюдать небольшое ускорение и замедление темпа прихода импульсов, обусловленное доплеровским смещением, которое связано с периодическим орбитальным движением рентгеновского источника. Поскольку масса оптического компаньона известна из исследования его спектра, можно рассчитать массу звезды, излучающей в рентгеновском диапазоне. Масса и размер Геркулеса X1 говорят о том, что это нейтронная звезда.